История девятая. Любовь с кулаками. Обычная бытовая ссора. Обычный спор о том, как лучше сделать. Я говорю свое мнение, которое не такое, как его. В итоге я соглашаюсь, чтобы не ссориться. Мы не кричали, мы просто спорили. Я согласилась и сказала ему, положив руку на его плечо: «Ты думаешь, что прав только ты?» Мы сидели на лавочке в сквере. Кругом полно народу. Он слегка ударил меня по руке и сказал: «Убери свои руки, овца!» Я встала и ушла. Я просила сотни раз никогда меня не обзывать. Я ушла домой. Позже пришел он. Он не считал себя ни в чем виноватым. Он не хотел спокойно прийти к общему решению. Для него проще было выставить виноватой меня. Он кричал и смеялся надо мной. А я опять плакала. Я сидела и плакала. Я подошла к нему в последний раз. Что-то хотела сказать. Он опять обозвал. Я встала и ушла из дома. Я понимала, что я делаю. Я знала, что он может из-за этого уйти. И тогда я точно буду виноватой в сотый раз. Я понимала это. Но я не выдержала и ушла. Мне было обидно. Мне было легче уйти, чем это слушать и тем более что-то доказывать. Я ушла. Ушла я к подругам в бар. Пришла ночью, не совсем трезвая. К моему удивлению, он был дома. Неожиданно кулаком по лицу. Разбитая губа. Что это? Заслужила, но этого я не ждала. Все, что угодно. Все. Но не это. Утром повтор. Я встала. Он смеялся над моим лицом. Я сказала: «Может, еще ударишь?» Он подошел и ударил. И опять кулаком, и опять в лицо, на этот раз под глаз. Я даже не заплакала, не выгоняла, не кричала, просто замолчала и закрылась в комнате. Он ушел. За каждый поступок мы несем ответственность. Я готова была нести ее, когда ушла из дома. Но на тот момент мне так хотелось уйти, чтобы не слушать его оскорбления. Что это? За что кулаком? Я заслужила? Чувствую себя собачонкой. Это повод поднять руку. Помогите. Я пытаюсь его оправдать. Я пытаюсь себе объяснить что-то. Я чувствую вину. Катя, 22 года. Отклики. Катя, мне кажется, у тебя в детстве с родителями было что-то, что повлияло отрицательно на твое чувство самоуважения и достоинства. Психологи говорят о таких людях, что они не умеют устанавливать межличностные границы. Эта граница – это такой барьер, который мало кто может перейти. Я не вижу ни одной достаточно уважительной причины для тебя продолжать быть с ним. В принципе, сложные отношения могут быть полезны для познания и исправление себя. Но все-таки эти отношения должны быть в основе своей здоровые. А если тебе он изменяет, то это вообще не те отношения, за которые стоит держаться. И, возможно, Бог попускает такое кулачное на тебя воздействие, чтобы ты, наконец, преодолела свою слабость и вылезла из этой грязи. Брат, 39 лет. Как найти силы по-другому мыслить? Я не могу настроиться на нужную волну. От чего мне оттолкнуться? Да, я не хочу так жить. Во мне какое-то желание доказать ему, что он не прав, и желание никогда его не видеть. Он не чувствует своей вины, и это самое страшное, по-моему. Катя, 22 года. Очень рад за тебя, что ты понимаешь свою проблему, что хочешь настроиться на другую волну. Я примерно это называю трезвым взглядом на жизнь. А кто ищет, тот обязательно находит. Поэтому я верю, что ты изменишь свою жизнь. Тем более, что тебе помогают. Этот человек будет бить тебя словами или руками все сильнее, пока ты не примешь всем своим существом, что дальше так нельзя. Не думай слишком много о том, как страшно, что он не понимает своей вины. Ты слишком много думаешь об этом. Просто ты не понимаешь, насколько слаб каждый человек, насколько он подвержен влиянию темных сил. Знаешь, как я расстался со своей любимой? Это в каком-то отношении похоже на вашу ситуацию. Думаю, что, как и у вас, Бог решил нас разлучить, потому что наш союз был бы неудачен. Так вот, он очень ощутимо отошел от меня, оставил меня наедине с дурными сторонами моего характера. Не так важно, что я делал. Важно, что я совершенно не мог справиться со своими эмоциями, своим злом в течение 2 дней. До тех пор, пока она не сказала, что свадьбы не будет. Я просто не мог себя контролировать. Поэтому ужасаться его безумию – это дело пустое. Ты и сама можешь вести себя не менее чудовищно, если Бог оставит тебя. Он уже чужой. Думай лучше о том, что делать тебе самой. Как настроиться на ту самую волну. Наша настройка на нужную волну происходит постепенно, в течение всей жизни. И твой ближайший шаг зависит от того, как далеко от истины ты находишься сейчас. Я не могу знать этого за тебя. Если ты еще очень далека от истины, можешь начать с психологии. Душа отзовется именно на то, что сейчас доступно твоему пониманию. А когда-нибудь позже ты сможешь продвинуться дальше. Еще, конечно, очень хорошо бы пообщаться с хорошими людьми, отдельными и парами, семейными или хотя бы любящими. Вообще-то, наш круг общения меняется по мере нашего развития. И по нашему кругу общения мы сами можем о себе судить. Но можно предпринять и некоторые шаги, чтобы специально познакомиться с такими людьми. Но для этого нужно иметь сильное желание и готовность на труд и на жертвы. Потому что даже при желании таких людей помочь тебе, общение не состоится, если вас не объединяет какое-то общее дело, какие-то интересы. Брат, 39 лет. Я начну с малого. Я начну с уборки дома. Я хочу что-нибудь покрасить, поменять. А потом и за внутренний мир возьмусь. Это сложней. Мне главное поймать волну. И я понимаю, что я могу прочитать миллион книг и статей, но результат будет нулевой. Мне страшно. Я хочу выбраться из этого. Я понимаю, что в этом есть и моя вина, и винить его во всем глупо. Уходить надо было раньше, а дальше только хуже и хуже. Я иногда не понимаю свой страх. Я не понимаю, за что я держусь. Господи, спасибо за терпение, которое ты даешь мне. Спасибо за то, что я начала думать, прежде чем что-то сделать. Это было концом. Он не успокоится, наверное, пока меня не разобьет. Он вчера пришел ко мне. Я не знала, впускать или нет. Начал давить на то, что ты не можешь меня оставить за дверью. Я же человек. Впусти. Впустила. То, что было, трудно рассказать. Это безумие. Опять много слез и истерика. Он начал ко мне лезть. Началось с обниманий. Он улыбался. Я не давала себя обнимать. И чем больше я отталкивалась, тем сильнее он держал. А самое главное, он смеялся. Понимаете? Смеялся прямо в лицо. И говорил, мол, тебе что, трудно? Хватит тут из себя обиженную делать. За что тебе вообще на меня обижаться? Это ты виновата. Брат, он начал мне говорить, какая я плохая, что у меня все не так. И все мои друзья, и образ жизни, все не так. И что он решил от меня уйти. Он говорил, как он рад, что он понял, как он безразличен ко мне. Что он понял мою суть, что у меня была маска, что я вовсе не хочу семьи, выставил меня гулящей и так далее. Я начала плакать и не могла остановиться. Вот вроде немного ожила. И тут, успокоившись, я сказала, «Ты сам не хочешь менять жизнь». Потому что тебе легче сделать виноватой во всем меня и якобы бросить. В конце я уже просто молчала и просила завтра уйти. Он сказал, что не уйдет. И вообще, как мне не стыдно его гнать. Я легла спать в 6 утра. Сегодня мне на работу. Я встала. Он спал. Не знала, что делать. Будить и гнать его. Просто так он не уходит. Я стояла и молчала. Он проснулся. Я попросила. Уходи, пожалуйста. Хватит. Ты же решил все. Что тебе нужно? Он ответил, что выспится и уйдет. Я попросила уйти до моего прихода. В ответ мне сказали: «Отвали, дура. Тебе надо, ты и иди. А я уйду, когда захочу». Я оставила один ключ. У меня два замка. И ушла на работу. Я плачу. Что мне делать? Это же не просто расставание. Это наваждение. Если люди просто расстаются, им говорят, что их не любят, и они уходят. Катя, 22 года. Здравствуйте, Катя. У меня с братом похожие отношения. Конечно, брат – это другое, но все же. Друг с другом ужиться не можем. Порой до такого доходит. Страшно подумать. Иногда я его боюсь даже. Боюсь, что убьет. Но друг без друга мы тоже не можем. Вот и думаю тоже, как жить с ним. Но я уповаю на милость Божью, на его помощь и поддержку. И вам Господь обязательно поможет. Нужно только попросить. Вот вы все брата просите, а вы попробуйте к Господу обратиться. Мария. Как с ним разговаривать? Никак. И на то, что он говорит, не обращай внимания. Тебе нужно отойти от этой истории, прийти в себя, и только спустя время ты сможешь понять, что к чему. А для этого тебе нужно с ним расстаться. Брат, 39 лет. Вчера боялась идти в собственный дом. Пришла, посмотрела все углы. Как паника какая-то. Вдруг спрятался. Звонит. Не беру трубку. Не понимаю, что еще он хочет сказать. Неужели думает, что можно еще что-то говорить? Сегодня сменю номер сотового телефона. Неприятно и больно, что приходится расставаться именно так. Катя, 22 года. А почему это вы прячетесь? Зачем менять свой номер мобильника? Достаточно внести его номер в черный список. С городским телефоном то же самое. А он автоматический определитель номера. И одно разъяснение ему о том, что все звонки вы будете рассматривать как телефонное хулиганство. Минимум. И заявление в милицию, если не поймет. При случайных встречах вы его не видите. При любом касании вас пишите заявление в милицию. Сначала надо сходить к участковому и спокойно и доброжелательно, это очень важно, пообщаться. Милиция иногда работает странно. Поэтому, если будете там истерить, помощи получить будет трудно. Смысл общения. Участковый должен знать, что у вас возможны происшествия и что вы способны грамотно оформлять свои требования, чтобы не было желания замалчивать ваши обращения. И ему, участковому, было ясно, что он сможет за ваш счет поднять показатели раскрываемости на своем участке. Обратились, он быстро помог. Он молодец. Вы ему благодарны. Если обратились, и он не помог, его все равно заставят помочь, ввиду вашей грамотности. Лучше было помочь сразу. Вы не одна в обществе. Механизмы общественной безопасности существуют. Хоть и кривоваты местами, но они есть, и вы вправе ими пользоваться. Башуша, 31 год. Господи, что это такое? Когда начали жить, мы делали ремонт. И вот он упорно хочет его доделать. А для чего? Я говорю, он мне не нужен. Это четыре стены. Раз ты мне все сказал, так уходи. Он мне сказал, доделает ремонт и уйдет. Не нравится? Можешь домой не приходить. Я буду делать. И все тут. Сейчас ворвался ко мне на работу, толкал, ругался, забирал ключи. Я говорила, не надо, не надо ко мне идти. Это мой дом, оставь меня. Да что там, я не успела даже и этого сказать. Он меня сильно толкнул, залез в тумбочку, снял ключ, которого у него не хватало, и ушел, обозвав меня мразью. Люди, объясните, что это? За что, Господи? Я не могу прийти в себя. Это ненормально. В милицию не пойду. Не хочу. Мне стыдно выносить это на показ. Следующая запись. Мой сотовый телефон разрывается. Я не беру трубку. Звонит он. После СМС со словами «Прошу, пожалуйста, возьми трубку» я взяла. Мне посыпалась масса вопросов. Неужели ты хочешь расстаться по-свински? Неужели я заслужил то, чтобы ты не брала трубку? Что я сделал тебе плохого? Я в растерянности от его вопросов. Объяснять я ничего не стала. Мне было трудно вообще что-то сказать. Единственное, что я сказала, подумай сам над этим. И еще запомни навсегда. Я не мразь. Он меня разбил. Мне трудно воспринимать что-то. Не могу найти объяснение ничему происходящему. Катя, 22 года. Катя, в таком состоянии, в каком находитесь вы оба, вы все равно ни до чего хорошего не договоритесь. Поэтому единственная задача сейчас – выдворить его из своей жизни. А для этого нужно рубить решительно. Никаких разговоров и даже переписки по СМС. Брат, 39 лет. Приходит, извиняется, просит прощения, чуть не плачет. Знаете, у меня такое ощущение, что у него что-то с психикой. У него глаза и то меняются. Когда он злится, они краснеют. Потом, когда он понимает, что он натворил, он как собачонка становится. Глаза добрые, голос спокойный. Стоит с опущенной головой. Я не могу его выгнать. Мне его жалко. Как будто он никогда от меня не отстанет. И мне страшно становится. Как он так меняется? Причем происходит это всегда часа на 2-3. То приступы бешенства, когда он не понимает, что творит, то он спокойный и добрый. Как обрубать, не знаю. Накричать, спокойно говорить, исчезнуть, ничего не объяснив. Я вообще не знаю, как себя вести. Следующая запись. Не уходит. Сменила номер сотового. Не беру трубку, когда дома. Звонит на рабочий. Приходит на работу. Глаза опущены, жалостливые. Просит прощения. Если начинаю что-то объяснять и говорить, прости. Что-то объяснять и говорить, прости, мы не можем быть вместе. Ну, хочешь, я стану тебе другом? Он начинает беситься, меня обвинять или еще что-то вроде этого. Говорить с ним невыносимо. Потом может начать смеяться и переводить все в шутку. Мол, прям уж, куда ты от меня денешься? Никуда ты от меня не денешься. Вот позвоню твоей маме, она тебе ремня даст. Мне его как-то жалко, а самой страшно. Вижу, что основного-то он так и не понял. Понял просто, что я серьезно настроена. И, видимо, это его и пугает. С одной стороны, я не могу больше продолжать такие ужасные отношения. С другой, я не могу просто так уйти, когда он так переживает. Главное, я не понимаю, искренне или нет. Господи, помоги, дай терпения и сил. Помоги найти правильное решение. Катя, 22 года. Катя, то, что вам в процессе расставания очень тяжело, это, жестко звучит, но скажу, хороший знак. Так и должно было быть. Потому что не бывает «просто встречались», в кавычках. Не бывает временных отношений, в кавычках. Вы прирастали к этому человеку. И сейчас теряете не просто знакомца, а часть единого организма. Как иногда хирурги отсекают части, чтобы осталось и выжило целое. Думаете, если человеку отрезают ногу из-за его гангрены, ему хорошо, сладко? А резать надо, иначе умрет. Похожая ситуация и у вас. Башуша, 31 год. Я не мастер давать советы и не хочу показаться жестоким и нетактичным, но вам совершенно необходимо. Во-первых, сменить замок в квартиру. У вас должно быть место, в которое он не сможет попасть. Уголок хотя бы относительного спокойствия. Во-вторых, как-нибудь изменить свою жизнь внешне. Тут здорово подходит затеянная вами покраска стен. Поможет перестановка мебели. Человек – это удивительное создание. Он может жить своими воспоминаниями. Поэтому жить в квартире, где все напоминает о прошлом, а стены другого цвета и мебель, стоящая по-другому, это уже совсем другая квартира. Возможность переезда из своих воспоминаний. Не нужно колебаться по поводу расставания с ним. То, что произошло два раза, это закономерность. В дальнейшем избиение, унижение и зуботычина станет нормой его поведения с вами. Нужно немедленно это прекратить. Он поднял на вас руку, а это уже говорит о неспособности самоконтроля, о недалеком уме, пусть он даже профессор РАН. То есть человек не способен оценить ситуацию головой, принять решение о том, что ему в этой ситуации делать. Также это говорит и о человеческой слабости. Он и отпускать вас не хочет, потому что нашел человека, над которым можно давлеть. С другой стороны, в том, что он поднял на вас руку, есть и ваша вина. В ваших отношениях вы поставили себя так, что такое оказалось возможным. Искать причину неудач сперва в себе – это, конечно, хорошо. Но и забывать об элементарном самоуважении не стоит. Скорейшего вам выздоравливания и накопления сил. Они вам понадобятся. Рико. Наступил момент некоего равнодушия. Он не хочет уходить, постоянно напоминает о себе. И его поражает, можно сказать, раздражает мое спокойствие. Я сказала, что не вижу смысла ничего обсуждать и что-то ему объяснять. Объяснять элементарные вещи. Почему нельзя говорить так, как он говорит? Почему нельзя поднимать руку на женщину? И многое другое. Мне это не под силу. Поэтому я просто молчу. Молчу, когда он говорит, что то, как он поступал, зависело от меня. Он не хочет нести ответственности за свои поступки и слова. Он нашел оправдание всему, что сделал. Ему будет легче уйти, если он будет думать, что во всем виновата я. Я дам ему эту возможность, если ему будет так легче. Пусть он уйдет от меня с этими мыслями. Следующая запись. Вот и все. Полгода разговоров и мучений. Полгода расставаний и надежд. А теперь все. И знаете, если раньше, когда мы расстались, мне хотелось сказать, как мне плохо, чтобы меня пожалели, то сейчас я чувствую такое облегчение, какой-то прилив сил. С удовольствием иду домой, делаю сама ремонт. Даже плинтуса наклеила. Какой-то необыкновенный заряд. Откуда столько сил? И нет к себе никакой жалости. Я приняла все как должное. Я приняла как факт. Я даже не верю, что мне стало словно безразлично то, понял он что-то или нет. Понимаете? Откуда это? Я не знаю. Я не могу понять. Неужели может так измениться состояние? Последний разговор состоялся очень хорошо. Он полностью со мной согласился. Я объяснила, что и ему не нужны такие отношения, что мы оба виноваты в том, как мы жили, что это наша вина. Он только опустил голову и молчал. Он еще звонит, но при каждом его звонке я спрашиваю, не случилось ли у него что. Если понимаю, что нет, стараюсь спокойно закончить разговор. Не завожу никаких обсуждений. Я не могу даже понять, как у меня это получается. Ведь раньше, после его звонков, я не контролировала свое состояние. Неужели именно осознание того, что ничего не может быть, и дало мне столько сил? Неужели? Господи, спасибо. Благослови его, Господи. Спасибо всем вам. Я вас люблю. Следующая запись. Вчера меня разбудил ночной звонок. Он. Голос тихий, словно умирает. Я проснулась сразу. Спросила, что случилось. Он сказал, что не может. Что сходит с ума от того, что начинает доходить, что он делал, как он поступал. Просил прощения, просил, чтобы я не злилась на него. Я сказала, что не злюсь, и тоже попросила прощения. Он говорил, что хочет сделать для меня что-нибудь хорошее. Он спрашивал, что ему сделать. Я ответила, не думая. «Иди в церковь, поставь за меня свечку, помолись, прости и отпусти». Попросила больше никогда не звонить. Сегодня чувствую себя неловко. Мне как-то грустно. Думаю, что обидела его. Но я больше не хочу быть с ним. Я больше не могу быть с ним. Господи, благослови его. Следующая запись. Нечаянная встреча в обувном магазине. Каждый, наверное, представляет себе встречу с тем, с кем расстался. Как и что он скажет, как он себя поведет. Я подняла глаза и увидела его у входа в магазин. Он меня видел и ждал, когда я его замечу. Я просто сказала «Привет». Я к нему даже не подошла, а пошла в обратном направлении от него, не оборачиваясь. Я сама удивлена. Я сама не ожидала от себя. Я просто хотела сказать всем, что раньше я не могла держать себя в руках. Я также ждала звонка, встречи, слов, объяснений. Время. Что делает с нами время? Только нужно захотеть. Только нужно понять. Трезво взглянуть на происходящие вещи. Каждый сможет. Каждый. Любой. Я же смогла. Хотя я не думала, что смогу. Я плакала день изо дня. И мне словно это нравилось. Следующая запись. После истории брата о детях из детского дома, признаюсь, я даже плакала. Так мне хотелось помочь. Ведь времени гора у меня. Сама себе дела нахожу. И просто защемило что-то. Мне было как-то неудобно звонить в детский дом и предлагать свою помощь. Я думаю, я не могла бы выразить то, что хотела. Брат мне дал пару ссылок, по которым я нашла благотворительный форум. Прочитав форум, я могла уже предложить свою помощь, выраженную более конкретно. В общем, дорогие мои, так как я умею вышивать и шить, то буду преподавать девочкам детского дома что-то вроде курсов. Встал, конечно, еще ряд вопросов по поводу швейных машин, конкретно время проведения, ведь я работаю до 7 вечера и так далее. Но я думаю, все решаемо. Так что пожелайте мне удачи и сил не останавливаться в принятом решении. Мне, признаться, немного боязно, хотя желание большое. Катя, 22 года. Вообще, надо сказать, что это и есть вторая главная проблема этих детей после отсутствия родительской любви. То, что им нечем заняться, и они совершенно не привыкают трудиться. Это очень здорово, помочь им чему-то научиться. По-моему, здесь важен даже не столько навык, сколько то, чтобы эти девочки почувствовали вкус к труду. Брат, 39 лет. Ну вот, наконец-то организационные вопросы улажены. И я первый раз была в детском доме, в котором буду, так сказать, учить деток шитью. У меня 11 девочек. Девочки-подростки, 11-17 лет. Все разные, были очень рады. Детдом, надо сказать, очень хороший. Я его представляла совсем иначе. Красиво, уютно. Кстати, детдом этот для детей, отстающих в развитии. Меня предупреждали, думали, откажусь. Дети как дети. Я постараюсь, конечно. Хотя опыта работы с детьми у меня нет совсем. Но я думаю, это не страшно. Я сказала, что если будет даже пару человек, которым будет это нравиться, то я буду ходить. Тем более я уверена, когда остальные девочки увидят, что мы сделали, им тоже захочется. Я начала с ними вышивать. Попросила всех достать любимую вещичку, которую мы сделаем еще наряднее. Вышиваем различными камешками и пайетками. Следующая запись. В субботу посещала своих деток. С некоторыми, признаюсь, мне еще немножко сложно. Некоторые вообще на контакт не идут. Ушли гулять. Со мной остались 4 девочки. Очень милые. Особенно поразило то, что они умны не по годам. Хотя детдом для детей – отстающих в развитии, кто плохо говорит, у кого память плохая. Но вот по жизненным ситуациям дети такие чувствительные, что некоторые люди и к своим 20 годам не понимают тех вещей, о которых эти девочки сейчас говорят. В детдоме везде иконки. Детки все верят в чудо. Меня мамой называют. Я, когда слышу, по первости слезы были на глазах. Сейчас привыкаю. Уроки наши сложно назвать уроками. Мы сидим на полу в игровой, в непринужденной обстановке. Разговариваем, пьем чай, вышиваем. Вышиваем на их вещах, так сказать, украшаем их свитерочки и штанишки. Я провожу там около 2 часов. В последний раз, когда пришла, там было чудо. Чудо для одной из девочек. Нашлась ее мама. Ну, как нашлась? Наверное, при желании она нашлась бы и раньше. Все очень переживают за эту девочку. Пока мама просто приехала и познакомилась с ней. И никому не известно, заберет она ее или нет. Девочка теперь живет надеждой. Мама ей оставила номер своего телефона. И когда она уехала, Женя подошла ко мне и тихо попросила у меня сотовый телефон. Я, конечно, дала. Она сразу начала звонить маме. Даже сейчас, когда я вспоминаю, как девочка спрашивала: «Мамочка, а когда ты приедешь?», у меня на глазах слезы. Я и тогда еле сдержалась. Девочки ласковые очень, обнимают, угощают последними конфетками. Я ушла в несколько подавленном настроении. Вышла на улицу. Снег шел. Я медленно шла по улице и плакала. А что это были за слезы, мне сказать трудно. Просто шла и плакала. Катя, 22 года.